Год спустя. Октябрь. Гро, блин! Света Леднева, моя одногруппница, догоняет меня уже на ступеньках универа. Азарина! Все никак не привыкну. Со дня моей свадьбы уже чуть больше года прошло. Но некоторые одногруппники и преподаватели до сих пор оговариваются и называют меня Громовой. Поначалу я поправляла, теперь уже даже внимания не обращаю. «Ты сейчас куда, Арин?» «В кофейню. Тим меня должен забрать. Пробки в городе, опаздывает. Не против, если я составлю компанию?» «Нет, конечно». Света поправляет лямку сумки, соскользнувшую по плечу, и берет меня под руку. «Блин, Наумова сегодня жестит!» Возмущается Света, хотя я ее негодование полностью разделяю. «Если так и дальше пойдет, до экзаменов вообще никто не протянет». Не нагнетай раньше времени, хотя мы вчера дома тоже это обсуждали. Похоже, вместо новогодних каникул придется зубрить. Об этом и говорю, обессиленно разводит руками. В кофейне мы усаживаемся за столик у окна. Время позднее, поэтому народа здесь не так много, как бывает в обед. Пока я думаю, что заказать, Леднева ерзает на стуле. Ее неусидчивость сегодня достигает 100-бальной отметки. Судя по всему, она хочет поговорить со мной явно не про учебу, вот только как начать не знает. Я неторопливо выбираю десерт. На улице сегодня холодно, ночью ударили морозы, поэтому с самого утра отогреваюсь кофе. В такую погоду вообще не хочется из постели вылезать. Тим, кстати, предлагал прогулять и работу, и учебу. Утром я негодовала из-за его предложения, а сейчас вот жалею, что отказалась. «Арин, ты не знаешь, у Яны есть девушка?» — спрашивает Света, пряча руки под стол. Выглядит взволнованно. Мои брови ползут вверх. Чего-чего, но такого вопроса я уж точно не ожидала. Гирш пару раз забирал меня из универа, когда у Тима не было времени. Сама я на машине езжу нечасто, да и особого смысла в этом не вижу. Тим меня всегда забирает. А лишний раз нервничать и добираться домой несколько часов из-за пробок и неуверенности за рулем, на мой взгляд, глупо. Насколько я знаю Гирша, у него каждый день новая девушка. Бабник, да? Это мягко сказано. Блин, жаль, симпатичный. Поверь, Свет, оно тебе не надо. Леднева невесело передергивает плечами и практически сразу меняет тему на околоучебную. Я, честно говоря, слушаю вполуха и листаю меню. Нужно выбрать что-нибудь вкусное к чаю, потому что сегодня мы едем в гости к Агате. Не выходя из кафе, Светка машет мне рукой и бежит на маршрутку. Нас нельзя назвать подругами, но в пределах универа общаемся мы неплохо. Леднева очень смышленая девчонка, тоже учится на бюджете и, насколько я знаю, из неблагополучной семьи. У них то ли 5, то ли 6 детей. Покрепче сжимаю в руках коробочку с эклерами и, посмотрев Светке вслед, спешу к Тиму. Он припарковался на другой стороне дороги. Дожидаюсь зеленого сигнала светофора, прежде чем перейти зебру. Азарин меня, кажется, не видит, залипает в телефоне. Весь деловой, в галстуке и костюме он, конечно, не ходит, но деловитой пафосности в нем от этого меньше не становится. Улыбаюсь своим же мыслям и забираюсь в теплый салон Мерса. Тут идти 2 минуты, а пальцы уже подмерзли. «Привет!» Целую мужа в губы и кладу эклеры на заднее сиденье. Туда же отправляю свою сумку. «Привет!» Трогает мои руки. «Замерзла?» «Немножко!» Тим сжимает мои пальцы в своих ладонях. Греет. Как дурочка улыбаюсь и снова тянусь к его губам, чтобы поцеловать. Я еще не пристегнулась, поэтому мне ничего не мешает. На самом деле мы только недавно прошли все ужасы притирки. Жить вместе оказалось не так просто. В какой-то момент, наверное, месяца через 4 после свадьбы, мы начали скандалить по поводу и без. Меня бесила его неаккуратность. В сердце все еще эйфория от того, что теперь мы вместе, на всю жизнь. Зато в голове раздражение, когда он не моет за собой кружки. У компьютера из них башню можно соорудить. Моя девственная на этот счет психика, приученная к порядку, просто взрывалась. Я была готова орать от досады, потому что просила скидывать все эти чашки в посудомойку и ставить кроссовки на полку, а не бросать у двери. Его же бомбило от того, как я трясусь над каждой пылинкой. Чуть позже Тим начал приходить домой ночью. Время около 3, а он заявляется. Я, конечно, не сплю, жду его. Слово за слово, скандал. И плевать, что он работал. В итоге наутро оба не выспавшиеся и злющие еще больше. Он ворчит, что не с девками трахался там, а работал. И вообще ему меня одной хватает. Видите ли, мозг я ему профессиональный имею. Я демонстративно собираю вещи со слезами на глазах, чтобы переехать к маме. Тим бесится еще больше. Пару раз он меня даже почти до родительского дома довез. Всю дорогу возмущался. Правда, заканчивалось все сексом в машине и возвращением моих чемоданов в нашу квартиру. К счастью, этот кошмар мы пережили и точки соприкосновения нашли. Хоть и вышло у нас это не с первого раза. Сейчас все спокойно. Можно сказать, мы перешли на следующую ступеньку. Мы сразу к Аге или домой еще заедем? Поправляю капюшон на его куртке. Да, на час заскочим и домой. Хорошо. Поудобнее усаживаюсь в кресле, накидываю на себя ремень, все это время чувствуя, как Тим пялится на мои коленки.